Глава 13. Детективы сидели в дежурке комиссариата, пили кофе из бумажных стаканчиков и любовались майским солнцем, проникавшим сквозь зарешеченные окна. Они обыскали дом Коуна от подвала до крыши, включая даже маленькую террасу, с которой открывался великолепный вид на реку, и не нашли ничего подозрительного. Это вовсе не означало, что Коэн не был весьма хитрым убийцей. Он мог, к примеру, спрятать ружье в каком-нибудь заброшенном гараже. Просто в настоящий момент детективы не нашли в его квартире ничего подозрительного. В половине четвертого, уже после того, как вернул Коэну ключи, Карелла снял трубку телефона, стоявшего на его столе. 87-й комиссариат, Карелла слушает. «Мистер Карелла, это мисс Мориарти». «Алло, мисс Мориарти, как поживаете?» «Спасибо, хорошо. Немного болят глаза, а в остальном все нормально». «Что-нибудь нашли?» «Мистер Карелла, после вашего звонка я носа не высовывала из архива. Совершенно вымоталась». «Очень здорово, что вы нам так помогаете», — сказал Карелла. «Не обольщайтесь, подождите, пока я вам скажу, что я нашла». «А что вы нашли, мисс Мориарти?» «Ничего». «О!» — Карелла помолчал секунду. «Действительно ничего». «Абсолютно. Я не смогла разыскать ни малейших следов этих девушек. У меня были их городские адреса, но ведь прошло 23 года, мистер Карелла. И когда я позвонила, мне ответили, что ничего не знают ни о Маргарет Бафф, ни о Хелен Стразерс». «Этого и следовало ожидать», — произнес Карелла. «О, да. Тогда я позвонила мисс Финч, которая занимается ассоциацией бывших студентов, и спросила, знает ли она что-нибудь. Оказалось, что они один раз приходили на встречу выпускников, которая бывает раз в 5 лет. Тогда они еще не были замужем, а вскоре и совсем вышли из ассоциации». Мисс Мориарти помолчала, потом продолжила. «Знаете, эти собрания иногда бывают ужасно мрачными». «А мисс Финч не знает, вышли ли они замуж?» «После этого собрания она о них ничего не слыхала». «Досадно», — сказал Карелла. «Мне очень жаль». «А юноша, Питер Келби?» «Я опять-таки прочитала все досье. Даже позвонила по телефону, который он когда-то дал, но попала на какого-то разъяренного господина, который сказал, что работает по ночам, и ему вовсе не нравится, когда его на заре будут старые девы. Я спросила, не он ли Питер Келби, и он ответил, что это Ирвинг Дрейфус. Это вам говорит о чем-нибудь?» «Нет, абсолютно». «Если ему верить, он никогда не слышал о Питере Келби, и меня это не так уж удивило». «А что вы сделали потом?» «Я еще раз позвонила мисс Финч. Она просмотрела досье, а потом перезвонила и сказала, что Келби, возможно, никогда не заканчивал университета, потому что она не нашла ничего о нем в архивах. Я ее поблагодарила, повесила трубку и вернулась к своим собственным досье. Мисс Финч была права. Как только я себя не обзывала, проглядела, что Питер Келби бросил университет на 3-м курсе. Итак, и здесь ничего. А так как мыслю я достаточно последовательно, для старой девы, по крайней мере, то в конце концов я выяснила, что Питер Келби состоял в студенческом клубе «Каппа-Каппа Дельта». Я позвонила в местное отделение, чтобы спросить, не знают ли там, где он теперь. Мне посоветовали позвонить в центральное бюро, что я и сделала. Мне сообщили последний адрес, который он дал в 57-м году. И где это? Миннеаполис, штат Миннесота. Вы пытались с ним связаться? Наша администрация всегда косо смотрит на междугородные звонки, мистер Карелла. Но я записала адрес и дам его вам при одном условии. «Каком, мисс Мориарти?» «Если вы пообещаете, что аннулируете все штрафные протоколы, которые я получила за превышение скорости». «Как, мисс Мориарти?» — воскликнул Карелло. «Вы превышаете скорость?» «Вы думаете, я признаюсь в этом полицейскому?» — сказала мисс Мориарти. «Сначала дайте слово». «А почему вы думаете, что я смогу это сделать?» «Мне говорили, что у вас все можно уладить, кроме наркотиков и убийств». «И вы поверили?» «Нападение стоит $100 наличными, так мне говорили. Кража уже около 500». «Где вы все это узнали, мисс Мориарти?» «Для старой девы», — произнесла мисс Мориарти, — «я неплохо осведомлена». «А вы знаете, что я могу вас арестовать за попытку подкупа государственного служащего и за сокрытие информации?» — сказал Карелло, улыбаясь. «Какое сокрытие? О чем это вы?» «Сокрытие последнего адреса Питера Келби». «Питера Келби? А кто это?» Карелло расхохотался. «Хорошо, хорошо. Даю вам слово. Но никаких гарантий, ясно? Просто сделаю все, что смогу». «У вас есть карандаш?» — спросила мисс Мориарти. Телефонистка сообщила Карелле номер телефона, соответствовавший адресу Питера Келби в Миннеаполисе, штат Миннесота. Он попросил соединить его, услышал какие-то щелчки, жужжание и, наконец, звонок очень далеко, на другом конце линии. Потом раздался женский голос. «Кто будет говорить?» «Детектив Стивен Карелло». «Минуточку, подождите, пожалуйста». «Алло, резиденция Келби?» «Могу я поговорить с мистером Келби?» — спросил Карелло. Он подождал, потом услышал, как кого-то позвали, потом чей-то голос произнес «Кто?», а первый голос ответил «Какой-то детектив Карелло». Потом послышался звук шагов, приближающихся к телефону, потом шум в трубке, которую взяли со стола, и другой женский голос произнес «Алло!». «Это детектив Карелло из 87-го комиссариата города Айсола. Я звоню». «Да? Я миссис Келби. Что вы хотите?» «Могу я поговорить с вашим мужем, миссис Келби?» Долгое молчание на другом конце провода. «Миссис Келби, могу я?» «Да, я слышала». Снова молчание. «Мой муж умер», — наконец произнесла миссис Келби. Что и объяснило одно обстоятельство, но только одно. Питер Келби был убит 4 мая, в то время, когда он, как обычно, возвращался в автомобиле из клуба в конце долгой рабочей недели в страховой компании, которую возглавлял. Пуля от Ремингтона 308 разбила ветровое стекло и продырявила шею водителя. Машина пошла зигзагами и врезалась во встречный молоковоз. Питер Келби умер еще до столкновения, но убийца получил некоторые дополнительные выгоды, поскольку в кабине молоковоза было 2 человека. Сильный удар отбросил одного из них к ветровому стеклу, и осколки перерезали ему яремную вену. Второй вцепился в руль, пытаясь удержать машину на дороге, но обнаружил, что руль продавил ему грудь. Времени продолжить открытие у него не было, потому что через 10 секунд он умер. Итак, эти 3 смерти прояснили одно обстоятельство, а именно, между 2 мая, днем смерти Эндрю Маллигина, и 7 мая, когда был застрелен Руди Ферстенмахер, в городе не было убийств. Нельзя быть сразу повсюду. Ровно в 17:37 в дежурку вошла женщина, именно в тот момент, когда Карелло и Мэйр собирались пойти по домам. Карелло начал было длиннющую фразу, украшенную грязными ругательствами, но «мне оста» застряло у него в горле, когда женщина распахнула дверь. Она была высокая, рыжеволосая, с молочно-белой кожей и миндалевидными зелеными глазами. На ней был темно-зеленый костюм, выгодно подчеркивающий цвет глаз и фигуру, классически округлую, с тонкой талией и крутыми бедрами. Ей, этой женщине, было почти 40 лет, остановившейся за перегородкой, но от нее исходил какой-то аромат сладострастия. У Мейера и Кареллы, хотя оба были женаты, на секунду перехватило дух. Это было как бы воплощение мечты. В другом конце коридора, за спиной женщины, мискло заметивший ее, когда она проходила мимо открытой двери его бюро, вытягивал шею, чтобы получше рассмотреть ее. Потом он восторженно поднял глаза к небу. «Мисс!» «Я Хелен Вейль», — сказала она. «Да, мисс Вейль, чем могу быть полезен?» «Миссис Вейль», — поправила она. «Хелен Стразерс Вейль». Ее голос, низкий от природы, безошибочно указывал на то, что она училась дикции и речи. Руки она положила на барьер, и казалось, что они сжимают его в любовных объятиях. Она спокойно ждала, и создавалось впечатление, что ей неловко здесь находиться. И от этого только росла неловкость тех, кто смотрел на нее. Она выглядела как жертва гнусного насилия, которая ждет худшего и этим привлекает худшее к себе. Детективам понадобилось несколько секунд, чтобы отделить имя Стразерс от других окружавших его имен и вырваться из тяжелого облака чувственности, заполнившего комнату. «Входите, миссис Вейль», — произнес Карелла. «Спасибо», — сказала она. Проходя мимо него, она опустила глаза, почти как послушница, не слишком охотно решившая, наконец, дать обет целомудрия. Мэр схватил стул, поставил его у стола и пригласил гостью сесть. Она села, положила ногу на ногу, хотела немного натянуть короткую юбку, открывавшую красивые колени, не смогла этого сделать и, смирившись, одарила всех смущенной улыбкой. «Мы вас искали, миссис Вейль», — сказал Карелла. «Ведь вы та самая Хелен Стразерс, которая...» «Да», — ответила она. «Мы так и думали, чтобы вышли замуж, но не знали ни за кого, ни где вас искать в таком большом городе. Мы попытались, но...» Он внезапно замолчал, осознав, что говорит слишком много и слишком быстро. «Но мы очень рады вас видеть», — заключил мэр. «Да, я так и думала, что надо прийти», — сказала Хелен. «И рада, что сделала это». Последние слова она произнесла как хвалу двум самым красивым, самым очаровательным, самым любезным и умным мужчинам на свете. Оба детектива бессознательно заулыбались, потом каждый заметил улыбку на лице соседа, насупился и придал лицу подобающее выражение. «Что вас натолкнуло на такую мысль, миссис Вейль?» — спросил Карелла. «Но...» «Все эти убийства, конечно», — широко раскрыв глаза, ответила Хелен. «А почему?» «Но разве вы не видите, что он убивает всех, кто играл в этой пьесе?» «Кто он, миссис Вейль?» «Этого я не знаю», — сказала она, снова опустив глаза и пытаясь одернуть упрямую юбку. «Я об этом подумала, когда сопоставила имена Фореста и Нордена, а потом сказала себе...» «Нет, Хелен, это только работа твоего воображения. У меня богатое воображение», — пояснила она, поднимая глаза. «Да, миссис Вейль, продолжайте». «Потом убили эту девицу, не помню сейчас ее имени. Потом пришел через Селла Паломба, очаровательного итальянца, учившего английский на вечерних курсах. Потом Эндрю Маллиген и Руди». Так что тени сомнений не оставалось. Я сказала мужу: «Алек, кто-то убивает всех, кто играл в долгом возвращении в 40-м году в Рэмси». Вот что я ему сказала. «А что ответил ваш муж?» «Хелен, ты спятила, совсем спятила», — сказала Хелен, нахмурившись. «Тогда я и решила прийти». «Почему? Вы можете нам что-нибудь сообщить, миссис Вейль?» «Нет». Хелен облизнула губы. «Понимаете, я актриса. Да, Хелен Вейль. Думаете, Стразерс было бы лучше?» «Простите. Стразерс — моя девичья фамилия. Считаете, она лучше звучит?» «Нет, так очень хорошо». «И вот потому, что я актриса, я и подумала, что мне надо к вам прийти. Мертвая актриса совсем ни на что не годится, не так ли?» — сказала Хелен. Она пожала плечами и очень естественным жестом протянула к нему руки. «Да, правда», — произнес Мэйр. «И вот я тут». Непринужденной походкой вошел Мискала и спросил. «Кто-нибудь хочет кофе? Простите, я не знал, что у вас посетители». Он обольстительно улыбнулся Хелен, которая скромно ответила ему тем же и опять одернула юбку. «Хотите кофе, мисс?» — спросил Мискала. «Очень любезно с вашей стороны, но нет, спасибо». «Не за что, не за что», — ответил Мискала и, напевая, вышел из комнаты. «Миссис Вейль?» — спросил Карелла. «Что вы помните о долгом возвращении?» «Я играла роль Кейт», — произнесла она и улыбнулась. «Кажется, это было отвратительно. Я плохо помню». «А другие актеры, их вы помните?» «Все мальчики были просто очаровательны. А девушки?» «Я их совсем не помню». «Вы случайно не знаете, Маргарет Бафф вышла замуж?» «Маргарет как?» «Бафф, она играла в пьесе». «Нет, не представляю, кто это». Как бы случайно в дежурку вошли двое полицейских. Они подошли к картотеке, открыли ящики и уставились на Хелен Вейль, не менявшую позы. Когда они ушли, вошли еще четверо, тоже как бы случайно. Карелла нахмурился, но все они срочно занялись делами, позволявшими как бы ненароком не терять Хелен из виду. «Вы начали играть в театре, когда заканчивали учебу, миссис Вейль?» — спросил Карелла. «Да». «Вы играли здесь, в городе?» «Да, в актерской гильдии». «Миссис Вейль, вам когда-нибудь угрожали?» «Нет». Хелен нахмурила брови. «Какой странный вопрос. Если убийца решил убить нас всех, почему он должен интересоваться мной в особенности?» «Миссис Вейль, возможно, он устроил эту массовую резню только для отвода глаз. Убийца может ненавидеть кого-то одного, а других убивать, чтобы заставить поверить в побудительные мотивы, далекие от истинных». «Правда? Я ни слова не поняла из того, что вы здесь мне наговорили». «Честное слово, разве вы не понимаете? Во всяком случае, меня это не интересует. Эти истории с побудительными мотивами и тому подобное». В комнате теперь было 14 полицейских. Сведения распространялись по всему участку, а может и по району со скоростью света. Никогда за все время работы детективом Карелла не видел в дежурке столько детективов сразу. Кроме, пожалуй, того дня, когда руководство издало приказ, запрещающий полицейским вести посторонние и бесполезные разговоры в служебное время. И все полицейские района собрались в дежурке, превратившейся в подобие римского форума. «Тогда что же вас интересует, миссис Вейль?» — спросил Карелла. «Мне кажется, ко мне должны приставить охрану». Она опустила глаза, будто речь шла о защите не от снайпера, а от полицейских, набившихся в комнату, как сардины в банку. Карелла внезапно встал. «Эй, ребята! Здесь уже дышать нечем. Продолжайте собрание в вестибюле». «Какое собрание?» — спросил один из полицейских. «То, которое будет продолжаться в вестибюле через 3 секунды, если вы не хотите, чтобы я снял трубку и сказал пару слов капитану Фрику». Полицейские начали расходиться. Один из них очень громко пробормотал. Больно испугались. Но Карелла сделал вид, что не слышит. Он проводил их взглядом, потом повернулся к Хелен и сказал: «Мы приставим к вам полицейского, миссис Вейль». «Буду вам бесконечно благодарна», — сказала она. «А кого?» «Честное слово, пока не знаю. Надо посмотреть по расписанию, кто свободен». «Уверена, что смогу положиться на вашего полицейского». «Миссис Вейл», — произнес Карелла, — «постарайтесь вспомнить о пьесе. Я знаю, что это было очень давно, но...» «О, у меня отличная память. Знаете, актриса обязана иметь хорошую память, иначе она не сможет заучивать роли», — сказала Хелен, улыбаясь. «Конечно. И что же вы помните о спектакле?» «Ничего». «Вы все были в дружеских отношениях», — предположил Карелла. «О, да. Это была маленькая, но совершенно очаровательная труппа. А во время вечеринки никаких неприятностей?» «Нет, прекрасная вечеринка». «А вы не сразу ушли?» «Нет», — Хелен улыбнулась. «Я всегда остаюсь допоздна». «А где вы собрались после спектакля, миссис Вейл?» «Ах, это... у Рэнди, кажется, Рэнди Нордена. Он настоящий гуляка. Блестящий студент, но такой, знаете, гуляка. Его родители были тогда в Европе. Вот мы и пошли к нему после спектакля». «Вы и две другие девушки задержались допоздна, не так ли?» «Да, чудесная вечеринка». «С тремя молодыми людьми?» «О, нет, ребят было много». «Я хочу сказать, что вы остались до утра с тремя молодыми людьми». «О, да, именно так». «Ничего неприятного не произошло?» «Нет», — сказала Хелен, нежно улыбаясь. «Мы занимались любовью». «Вы хотите сказать, флиртовали?» «Нет, нет». «Мы кувыркались». Карелла откашлялся и посмотрел на Мейера. «Это и вправду была отличная вечеринка», — продолжала Хелен. «Миссис Вейл», — спросил Карелла, — «вы имеете в виду...» Хелен опустила глаза. «Ну, в общем, видите ли...» Карелла снова взглянул на Мейера. Тот безнадежно пожал плечами. «С молодыми людьми...» «Тремя молодыми людьми? Вы были в разных комнатах, не так ли?» «Да, вообще-то, во всяком случае, в начале. Было полно выпивки, да и родители Рэнди были в Европе, так что мы и вправду разошлись». «Миссис Вейл», — спросил Карелла, наконец решившись взять быка за рога, «что вы хотите сказать? Что вы и две другие девушки вступили в интимные отношения с этими молодыми людьми, так?» «О, да, весьма интимные». «Эти трое были Энтони Форест, Рэндольф Норден и Дэвид Артур Коуэн, не так ли?» «Да, очаровательные ребята». «И вы все ходили из комнаты в комнату?» «Ну да», — воскликнула Хелен с воодушевлением. «Это была настоящая оргия». Карелло закашлялся, и мэр постучал его по спине. «Вы так заболеете», — сказала Хелен нежно. «Надо пойти домой и лечь в постель». «Да-да, я пойду домой», — сказал Карелло, все еще кашляя. «Тысяча благодарностей, и миссис Вейл, вы нам очень помогли». «Мне было очень приятно поболтать с вами», — сказала Хелен. «Я почти забыла про эту вечеринку. А ведь она была одной из лучших, какие я видела». Она встала, взяла сумочку, открыла ее и положила на стол маленькую белую карточку. «Вот мой адрес и номер телефона», — сказала она. «Если меня нет дома, служба отсутствующих абонентов вам подскажет, где меня найти». Она улыбнулась и направилась к выходу. Карелла и мэр застыли на стульях, глядя, как она идет по комнате. Подойдя к перегородке, она обернулась. «Вы ведь устроите так, чтобы меня не убили, правда?» «Обещаю вам», — с жаром сказал Карелла. «Мы сделаем все, что в человеческих силах». «Спасибо», — тихо произнесла она и вышла в коридор. Они услышали стук ее высоких каблуков по металлической лестнице. «Поверьте, дорогая», — сказал Мейер тихо, — «убить вас будет просто преступлением. Богом клянусь, это будет непростительным преступлением». По бешеным крикам «Ура!» полицейских, ждавших ее на улице, стало ясно, что она покинула здание комиссариата.